112. Матерь Агни-йоги. Учение жизни предназначено для всех. Поэтому нельзя ожидать, чтобы выдано было сокровенное. Многое дано завуалированно, но его надо уметь распознать. Да, существуют в сокрытых надежно книгохранилищах рукописи и книги, содержащие в себе знания, недоступные массам. Крупицы его можно найти и в книгах библиотечных, но только крупицы. По некоторым параграфам книг учения можно видеть, как осторожно касаются они того, что сокровенно. Могу в утешении сказать, что хотящий знания получит его, если пройдет испытание, дающее право на вход.